Идея похода на Крым не понравилась ни гроссмейстеру Альбрехту Бранденбургскому, ни магистру Вальтеру фон Плеттенбергу. В Ватикане хорошо знали положение дел, как в Тевтонском ордене, так и в его Ливонском отделении. Знали о личных встречах гроссмейстера Альбрехта с отщепенцем Лютером. Знали, из какого серебра чеканит свои талеры магистр Вальтер. Рыцари Ливонского ордена люто ненавидели своего магистра. Мало того, что он просто купил свой чин и устранил коадьютора Жака Бое, фон Плеттенберг приобрел право на сбор церковной подати и посадил всех на голодный паек. Не только простые рыцари. Даже архиепископ Иоанн не видели ни единого талера из собранной церковной десятины. Ох, эти талеры! Не лучшим образом обстояли дела в, собственно, Тевтонском ордене. Принц Кристоф Мекленбургский откупил 3 голоса соправителя архиепископа Вильгельма и фактически стал единоличным хозяином церковной кассы ордена. Если во время войны погибали обычные рыцари, то в мирное время частенько хоронили комтуров, коадьюторов и даже ландмаршалов. Это если повезет, некоторые просто исчезали. Не зря среди рыцарей ходили слухи о проваливающихся полах или особых опрокидывающихся креслах. Постороннему человеку могло показаться, что кардиналы Доминико да Сангалла и Пьетро Бельведо мирно дремлют. В зале Санаксмес, княжеского замка в Ковна, посторонних не могло быть по определению. Тевтонцы, ливонцы, представители Сейма и церкви чинно усаживались на свои места. В то же время за внешним смирением хорошо просматривалось отчуждение капитулов Кёнигсберга и Риги. Они еще не враги, но уже не соратники. «Как ты думаешь?» – прошептал соседу кардинал Доминико. «Они в походе друг дружку не перебьют?» «Кишка тонка!» – шепнул кардинал Пьетро. «Скорее перетравят!» «Санта-Мария!» «До чего опустилось рыцарство?» «Сноска!» «Санта-Мария!» «Матерь Божья!» «Конец сноски!» «Обленились и разжирели!» «Вон у Альбрехта во рту все зубы золотые!» «И ночной горшок в спальне из золота!» – прошипел кардинал Доминико. «Еще бы!» За 200 лет они превратились в обычных купцов. Мне показывали письмо герцогини Пави Габсбург. Очень лестно пишет о новых маршалах. Подчеркивает твердость характера и решительность. Наслышан. За 2 года повесили всех конкистадоров. Дон Аравелла посылает хвалебные отчеты. «Тяжко им придется», — вздохнул кардинал Доминико. Капитул Тевтонского ордена надо полностью сменить. Ничего, поможем. Накрутим хвост Сигизмунду Первому. Он сейчас на все согласен. Однако оба посланника не питали иллюзий по поводу предстоящих сложностей с Тевтонским орденом. Строгая дисциплина, идеальная организация. Любой рыцарь сначала выполнит приказ и только затем подумает о его сути. Во владениях ордена, вдоль основных дорог, через каждые 40 километров построены комендатуры с казармами. В случае общего сбора любой отряд после дневного марша получит полноценный ночной отдых. Если верхушка ордена погрязла в сваре и борьбе за жизненные блага, то братья, полубратья, сержанты и прочие кнехты жили в условиях строжайшей воинской дисциплины. За 200 лет славянская Пруссия превратилась в отлаженную военную машину. Последним в зал вошел Сигизмунд I в сопровождении самых преданных дворян, среди которых выделялись великий гетман Константин Острожский и великий коронный канцлер Ян Замойский. Оба не только богаты, но и сильные духом войны. при всей своей преданности королю, они откровенно враждовали друг с другом. Замойский настаивал на полной ликвидации православной церкви, даже в ущерб отношений с казачеством. Острожский энергично защищал права православной церкви и вел беспощадную войну с казаками и крымчаками. «Господа», – начал кардинал Доменико, – «настало время согласовать наши усилия. По уничтожению Крымского ханства походом будут руководить москали», – презрительно усмехнулся канцлер Замойский. Папа назначил двух маршалов – Александра и Владимира Скопиных. «По матери они бельские», – спокойно ответил кардинал Пьетро. Среди литовцев и поляков возникло некоторое замешательство. Род бельских уважаем. Отъезд главы рода в Москву ни о чем не говорил. Понятие «национальность» еще не существовало. На первом месте стояли религия и личные отношения между правителем и вассалом. Сейчас они на службе у Карла V. Сигизмунд I подкинул палочку-выручалочку. После этих слов недружный шепот прошел по всем рядам, включая тевтонцев и ливонцев. «Король Священной Римской империи доверяет им свои войска?» – спросил Гроус Гибитигер, Вигберг Серрат. «У них своя армия, и, смею вас уверить, очень хорошо подготовленная», – усмехнулся кардинал Доменико. «Сколько мечников и стрелков?» – не отставал Гроус Гибитигер. «Нет ни мечников, ни стрелков». Кардинал Доменико уже не скрывал своей усмешки. Только пушки и мушкеты. Зал дружно ахнул. Невероятно. Вооружить армию огнестрельным оружием мог только очень богатый человек. Вопреки досужим домыслам, даже в 17 веке все европейские армии наполовину состояли из стрелков, мечников и пикинеров. «Сколько у них пушек?» – теперь уже несколько растерянно спросил Гроус Гибиттигер. «Точно неизвестно», – честно ответил кардинал Пьетро. «По донесению генерала Дона Филиппа Рамиро, в 10 крепостях установлено более 1000 пушек. В арсенале Картахены 5000 пушек. Кардинал Доменико откровенно наслаждался растерянностью присутствующих. Они отправили родственникам в Московию 1200 пушек в подарок». Теперь уже усмехнулся кардинал Пьетро. «И 30 тысяч мушкетов», – добавил кардинал Доменико. «Царь Московский будет участвовать в походе?» – спросил дойчмейстер Альбрехт. «Да», – резко ответил кардинал Пьетро. «Тевтонский орден будет усилен русскими рыцарями». «Русскими рыцарями?» Ландмаршал Генрих фон Штернберг не скрывал своего удивления. «Где они найдут рыцарей?» На этот раз по залу прокатился смешок. «У вас мозги жиром заплыли?» Кардинал Доменико гневно ударил посохом об пол. «Вы что, никогда русских монастырей не видели? Так у них на стенах монахи!» Ехидно заметил дойчмейстер Альбрехт. «Монахи?» Кардинал Доменико перешел на крик. «Служитель церкви не может брать в руки оружие. Так кто же защищает православные монастыри?» Дойчмейстер несколько сбавил спесь. «В Московии, как и в Византии, в монастырях служат белые послушники. Их еще зовут белым воинством». «Никогда не слышал», – не сдавался дойчмейстер. «Может, ты никогда не слышал об ослябе и пересвете? Олухи, тупицы!» Кардинал Доменико кричал, разбрызгивая слюну.